Мира Грант. Эверглейдс. В воздухе над разрушенным кампусом витает запах. Отвратительный, густой, зеленый. Это запах рептилий, обитающих в здешних болотистых землях. И еще так пахнут тайны. Он проникает сквозь наглухо закрытые окна и двери, просачивается через любую преграду. Над пустой квадратной площадью развивается на ветру зеленый флаг, вывешенный в одном из окон последнего этажа физического факультета. Значит, там находятся люди, и они ждут помощи, которая может так никогда и не появиться. Интересно, столь же сильно ощущают болотный запах те, кто застрял в аудиториях? В тех аудиториях, где некогда изучали тайны Вселенной? Сейчас бьются над одним единственным вопросом – как выжить? Через дорожку в направлении Шатак-авеню метнулась тень. Я быстро переместила подзорную трубу и успела засечь большого черного кота. Он исчез под мостом поцелуев. За 2 часа вахты это было второе увиденное мною крупное существо. Первой была бродячая собака. Однако это ни в коей мере не означает, что наблюдение можно прекратить. Аллигаторов не разглядишь, пока они не атакуют. У этих тварей идеальная маскировка. Но зомби в этом мертвом мире разглядеть еще труднее. Энциклопедия хищников. А. Аллигатор. З. Зомби. Я нахожусь в Калифорнии, за несколько тысяч миль от Флориды. Но в настоящее время это не имеет значения. Эверглейдс сейчас здесь. Я поудобнее пристраиваюсь на подоконнике и продолжаю наблюдать за кампусом, вдыхая неизменный на протяжении тысячелетий запах болот. Мне было 8 лет, а Уэсу 12, в тот год, когда мы последний раз ездили к бабушке с дедушкой во Флориду. По устоявшейся традиции, бабушка с Уэсом с утра пораньше улетучивались из дому и дни напролет проводили на залитых солнцем пляжах. Купались, загорали и собирали морские ракушки. Я же оказывалась в пожелтевших от табака дедушкиных руках. Дедушка был моим тайным сообщником. Он вовсе не считал любовь к змеям и прочим ползущим гадам чем-то необычным для маленькой белобрысой девочки из штата Огайо. Мы вдвоем чудесно проводили время, посещали зоопарки, фермы по разведению аллигаторов и захламленные несколько зловещие дома частных коллекционеров, которые держали змей и ящериц в аквариумах, в тесных комнатах, где постоянно поддерживалась неизменная температура и влажность, и куда никогда не проникал луч солнца. Родители спокойно относились к моему увлечению. Они полагали, что это временное явление, и рано или поздно пройдет. Дедушка же сразу понял, что это призвание. Дед умер 5 лет назад, меньше чем через месяц после того, как я закончила школу. Вскоре скончалась и бабушка. И это хорошо. На протяжении последних дней я не получала никаких новостей из Флориды. Также до меня не доходила информация о том, чтобы из могил поднимались мертвецы, пролежавшие несколько лет. К жизни возвращались лишь те, кто умер недавно. Мои бабушка и дедушка должны покоиться с миром. Вспоминая те каникулы во Флориде, когда мне было 8, а Уэсу 12, должна сказать, восхитительное выдалось лето, из тех, которые запоминаются на всю жизнь. На второй день после приезда дедушка разбудил меня в 4:30 утра, долго тряс за плечо, а когда я проснулась, заговорщицкой улыбкой, ну, точь-в-точь, как секретный агент, прошептал на ухо: «Давай, Дебби, одевайся, хочу тебе кое-что показать». Он вытащил меня из постели, дождался в прихожей, когда я оденусь, и потом, едва ли не на руках, вынес из загроможденной вещами квартиры на улицу, где усадил на переднее сиденье своего древнего пикапа. В воздухе висел густой аромат цветов, названий которых я не знала, а влажность, несмотря даже на то, что до восхода солнца оставалось еще несколько часов, была такой высокой, что волосы быстро намокли и скрутились колечками. Вдалеке пару раз брехнула и сразу же угомонилась собака. От этого лая я окончательно проснулась и поняла, наконец, что не сплю, что впереди нас ожидает приключение. Ехали мы примерно час, и под конец выбрались на узкую немощеную дорогу, усеянную щебнем и более крупными обломками камня, так что грузовичок ежесекундно подбрасывало. Дедушка отчаянно костерил подвеску, я же только похихикивала. Прилепившись к открытому окошку, я пыталась угадать, какие волнующие события нас ожидают. Дед припарковался возле небольшого, полуразрушенного причала со сваями, зелеными от наросшего за десятки лет мха. На причале нас встретил мужчина в джинсах и оранжевой парке, с лицом изборожденным морщинами. Хотя многое из того, что происходило в тот день, кажется мне сегодня не более чем сном, я точно помню, что мужчина не проронил ни слова. Он протянул руку раскрытой ладонью вверх и после того, как дедушка положил на нее пачку банкнот, ткнул пальцем в сторону лодки, стоявшей на якоре в конце причала. Она скакала вверх и вниз на волнах среди водорослей и разнообразного мусора. На дне лодки лежали спасательные жилеты. Дедушка сперва надел через голову жилет на меня, а потом свой. Он взял в руки весла, и мы оставили причал за кормой. Я сидела молча. Когда мы оставались вдвоем с дедулей, лучше всего было подождать, пока он не решит начать свой очередной урок. Порой ожидание могло затянуться, но всякий раз оно оправдывало мои надежды. По обеим сторонам протоки угрюмо возвышались деревья, их ветви были украшены свисающими плетьми мха. Большинство стволов, казалось, выросло прямо из воды, словно они не имели отношения к раскидистым, тут и там крошечным клочкам твердой суши. И вот дедушка заговорил. Даже тогда я бы не смогла в точности записать его рассказ, что уж говорить о дне сегодняшнем, по прошествии 15 лет. Собственно, слова как таковые и не имели большого значения. Он знакомил меня со страной по имени Эверглейдс, так будто представлял дорогому родственнику. Возможно, что так оно и было. Мы продвигались все дальше и дальше, в источающую ароматы зелени темноту. Вокруг непрерывно кружились и гудели москиты, а дедушка говорил и говорил. Наконец он поднял весла, и лодка медленно остановилась на открытом пространстве, самом большом из тех, что встретились нам за все время путешествия. «Здесь, Дебби», — тихо сказал дедушка, — «что ты видишь?» «Так красиво!» Он нагнулся и подобрал со дна лодки небольшой камень. «Смотри!» — произнес дедуля и бросил камешек в воду. Звук всплеска отразился от окружающих нас деревьев, и тотчас же плавающие вокруг бревна начали открывать глаза, а участки суши двинулись по направлению к воде. Буквально через несколько секунд шесть огромных болотных аллигаторов, я прежде видела таких только в зоопарке, показались на мгновение и снова скрылись в глубине болота. Точно их никогда и не существовало. «Всегда помни, девочка моя, что природа может быть жестокой», — произнес дедушка. «Бывает то, что выглядит совсем безобидно, причиняет тебе наисильнейшую боль. Вернуться не хочешь?» «Нет», — заявила я. И это была чистая правда. Последующие 3 часа мы просидели в лодке, поедаемые заживо москитами, и наблюдали за тем, как медленно возвращаются аллигаторы. Никогда Ни до того, ни прежде не ощущала я себя в такой гармонии с окружающим миром, как в тот летний день. Я так рада, что дедушка с бабушкой умерли именно тогда, когда умерли. Та часть кампуса, которую можно увидеть через окно, выглядит заброшенной и лишенной всяческого движения. Несколько тел, попадающих в поле зрения за все наблюдение, ни разу не пошевелились. Но я не доверяю их неподвижности, не доверяю аллигаторам, никому. Я еще не видела площадь такой чистой, ну если, конечно, не считать десятка трупов. У ветра было достаточно времени, чтобы смести весь мусор. И еще тишина, даже птицы исчезли. Хотя их, похоже, и не поразила та же болезнь, что млекопитающих. Однако в отсутствии студиоузов, разбрасывающих тут и там пищу, птицам здесь делать нечего. Мне лично не хватает птиц. Еще мне не хватает остальных студентов, хотя их и можно найти, если постараться. Это будет нетрудно. Все, что нужно сделать, это выйти на улицу и подождать, когда они унюхают запах крови. На столбе в дальнем конце площади с треском оживает громкоговоритель. Говорит профессор Мейсон, мы потеряли контакт с библиотекой. Повторяю, мы потеряли контакт с библиотекой. Не пытайтесь искать там продовольствие до тех пор, пока мы не восстановим связь. Нам удалось войти в контакт с Дюран-Холлом. Дальше следует длиннющий список всех групп, с которыми у нас есть связь, в кампусе ли или за его пределами, и состояние дел на текущий момент. Убеждаю себя послушать профессора, а когда из этого ничего не выходит, пробую почувствовать что-то еще, кроме легкого раздражения из-за вероятной потери библиотеки. Все-таки там, в автоматах, продавались самые вкусные напитки. Передача заканчивается, но через некоторое время громкоговоритель снова трещит. Звучат сигналы точного времени, а затем нервный голос объявляет. «Здесь Сьюзен Райт с факультета драмы. Я буду в эфире университетского радио в ближайший час. Если у вас есть что сообщить нам, пожалуйста, звоните. И вперед, медведи!» На этом жалкие потуги Сьюзен сделать вид, что ничего не происходит, закончились, и зазвучала композиция «Death Cab for Cutie». Звуки сбивают мертвецов с толку. Конечно, когда они возьмут след, тебе уже ничто не поможет, но если бы радио не работало, мы бы вообще не смогли носа на улицу высунуть. Сомневаюсь, что мы бы так долго протянули. Виды, неспособные к бегству, обречены на вымирание. Шаги за спиной. Я оборачиваюсь. На пороге стоит Андрей. Большой, смелый Андрей, который руками разорвал цепь на дверях биологического факультета, когда мы искали убежище. Лицо у него белое, как мел. Руки едва заметно дрожат. «Кажется, Еве хуже», — говорит он. «Я иду следом за ним». Прочь от окна, из залитой светом аудитории, назад, в темноту пустынных коридоров. Жизнь в таком большом учебном заведении, как наше, никогда не утихает насовсем, хотя бывают времена, когда оно находится в полусонном состоянии. Летний семестр всегда посещает значительно меньше студентов в сравнении с осенним или весенним, и народу в кампусе в два с лишним раза меньше обычного. Я всегда наслаждалась тишиной. Профессор, у которого я работала ассистенткой, был довольно милым старичком и не особенно меня загружал. Оставалось достаточно времени, чтобы бродить по окрестным холмам и наблюдать за гремучими змеями в их естественной среде обитания. Для гремучек характерен сухой, горячий запах, ничуть не похожий на болотный душок, исходящий от шкуры аллигатора. Они такие вежливые, эти змеи, и всегда предупреждают перед тем, как напасть. Вообще, Гремучие змеи во многом напоминают людей, хотя вряд ли подавляющему большинству Homo sapiens придется по нутру такое сравнение. В понедельник какой-то начинающий комик в шуточном репортаже на университетском радио заявил следующее. «Факты подтверждают, что Джордж Ромеро был прав. Мертвецы восстали из могил. Признаки жизни отмечены даже на факультете математики». Во вторник половина моих корреспондентов только и писала, что о странных происшествиях, исчезновениях, нападениях. Кое-кто подозревал, что здесь замешаны зомби. Все смеялись. В среду смех прекратился. В четверг появились зомби. Некоторые люди сражались, некоторые бежали, некоторые спрятались. К субботе здесь, в здании биологического факультета, собралось 26 человек, половину из которых составляли студенты последнего курса, работавшие в лабораториях над своими проектами, в тот момент, когда в студенческом городке воцарился хаос. К понедельнику это число уменьшилось более чем вдвое. Сейчас в корпусе 9 человек. Если Еве сделалось хуже, совсем скоро нас может остаться 8. Это плохо, очень плохо, потому что из всех нас Ева единственная, у кого ключ к разгадке. Я иду следом за Андреем через атриум, где стоит реконструированный скелет тиранозавра и с высоты своего роста взирает на нас пустыми глазницами, в лекторий, который на время превратился в лазарет. Ева там. Она полулежит на диване, который мы притащили из незащищенной преподавательской. На коленях она держит ноутбук и, испугающей меня бешеной скоростью, стучит по клавишам. Сколько требуется времени на то, чтобы записать историю своей жизни? Не больше ли, чем у нее осталось? В лектории запах Эверглейдс перебивает все прочие. Древний, зеленый, горячий. Это запах болезни, которая проникает в человеческую плоть и пожирает все на своем пути. Ева слышит наши голоса и поднимает голову. Ее глаза похожи на горящие угольки. Так резко они выделяются на фоне мертвенно-бледного лица. Прыщи на висках и подбородке напоминают, что Ева едва вышла из юношеского возраста. Она самая младшая из тех, кто остался в здании. Ее волосы имеют цвет высохших кукурузных листьев, да и вся она кажется девушкой, сплетенной из кукурузных листьев, пропитавшихся этим горячим болотным запахом. Сейчас она вообще едва ли похожа на себя. «Это вирус», — без предисловия сообщает Ева своим тоненьким, пронзительным голоском, сообщает спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Деннис медицинского и его ребята смогли выделить образец и исследовать его. Он немного похож на Эболу, и еще похоже, что нашему гребаному миру пришел конец. Они сейчас в онлайне. Ева улыбается ангельской улыбкой, от которой щемит сердце. Перепробовали все известные антивирусные препараты. Ни один из них не способен остановить развитие инфекции. «И тебе привет, Ева», — говорю я. Вокруг дивана на полу скотчем выложен круг. Он обозначает границу безопасной зоны. Подойти ближе значит подвергнуть себя риску заражения. Я приближаюсь к границе и стою в нерешительности, не знаю, что сказать. Наконец решаюсь. Только что в эфире был профессор Мейсон. Мы потеряли контакт с библиотекой. «Это неудивительно», — заявляет Ева. «Там у них Хорхе». «И что?» — спрашивает Андрей. «Часа три назад он обновил статус в Фейсбуке. Сообщил, что укушен, но ему промыли рану хлоркой. Хлорка не спасает от Эболы, так что глупо ждать от нее помощи. В случае со старшей сестрой этой заразы. Ева откашливается в кулак, а потом почти радостно продолжает. Для вас есть хорошие новости. Структура вируса предполагает, что он не может передаваться воздушно-капельным путем. Поэтому не стоит волноваться из-за того, что вы дышите со мной одним воздухом. А для меня новости плохие. Если Хорхе превратился через 3 часа после укуса, следовательно, у меня остался 1 час, ну, максимум 2. Не говори так. Но в голосе Андрея нет уверенности. Он утратил ее после того, как глаза Евы налились кровью, и стало ясно, она заболевает. Ведь именно она говорила Андрею, что надо бежать. Если мы ее потеряем, то получим убедительное доказательство. Весь этот кошмар происходит наяву. Ева продолжает, как будто ничего не слышала. Я собираю всю информацию, какую только возможно, и переправляю своим корреспондентам. К счастью, университетская сеть еще функционирует, и это нам очень помогает. У профессора Мейсона здесь очень приличный сервер. Если вы сможете и дальше оперативно обмениваться информацией, отслеживать, где находятся зомби, вероятно, вам удастся удержать контроль над кампусом до прибытия помощи. И она добавляет, как ни в чем не бывало. Вскоре вам придется меня пристрелить. Андрей еще пытается с ней спорить, но я разворачиваюсь и выхожу из комнаты. За мной тянется запах болота, горячая вонь гниения и таящихся в засаде хищников. Медленно тянутся минуты. Сьюзен с факультета драмы сменяет Эдди из компьютерных технологий. Дэс Кэп уступает место Билли Рэю Сайрусу. Выстрелов не слышно. Профессор Мейсон выступает с вечерними новостями. Связь с библиотекой восстановлена. Там 6 живых, никто не укушен. Всюду горячий запах болота. Он проник в каждую клеточку кампуса, города, всего мира. Я задумываюсь, заметили ли аллигаторы, что миру людей приходит конец, или они просто будут продолжать существование, как то было всегда. Будут ли они наблюдать за тем, как мы вымираем, так же, как наблюдали за исчезновением динозавров, хладнокровно, с бесконечным терпением? Восставшие мертвецы имеют гораздо больше общего с аллигаторами, чем с нами, живыми людьми. Вот почему запах болот Эверглейдса пробрался сюда следом за ними. Он висит над всем тошнотворной, тяжелой пеленой. Болото просто возвращается домой на плечах тварей, которые некогда были нашими родичами. Интересно, с динозаврами начиналось так же? Они поднялись и вернулись домой? Сами они принесли свою гибель? Или мертвые просто восстали и стерли их с лица планеты? Аллигаторы наверняка это помнят, если бы только возможно было найти способ расспросить их. Но аллигаторов здесь нет, здесь только восставшие из мертвых. По университетскому радио снова выступает профессор Мейсон, на этот раз с информацией из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Там, наконец-то, соизволили признать реальность нашествия зомби. Профессор начинает сообщать подробности, но их заглушает стрельба на территории кампуса. Запах болота, запах крови и пороха, запах смерти. Дедушка бросает камень, тот с громким всплеском уходит под воду. Всегда помни, что природа может быть жестокой. Я никогда об этом не забывала, шепчу я и открываю дверь. Передо мной раскинулся кампус, величественный в своем безмолвии. Надо всем витают запахи болотной воды и смерти. Дверь за спиной захлопывается, и я слышу, как лязгнул замок. Все, назад пути нет. Для тех, кто решил один пойти на болото, пути назад нет. Это очищение. Это конец, такой, каким он и задумывался, для динозавров, для человечества, для всех из нас. Камень удобно ложится в руку, как раз чтобы пальцы обхватили его шершавую поверхность. Я смотрю вверх, на громкоговоритель, откуда доносится голос профессора Мейсона, передающего последние новости. Он кажется чем-то чужеродным. Здесь, в мертвом спокойствии кампуса. Что ж, пусть оставшиеся в живых цепляются за свои призрачные надежды. Я тщательно выбираю окно, чтобы за ним не скрывались люди. Отвожу руку с камнем назад и вспоминаю лицо деда. Потом голос брата, когда он сообщил по телефону, что его жену укусили. Вспоминаю золотые глаза аллигаторов Эверглейдса. Снаряд угодил точно в цель. Звук разбитого стекла звучит, словно ружейный выстрел. Теперь мне остается только ждать. Я закрываю глаза и простираю руки в стороны. Мне снова 8 лет, и я в полной безопасности рядом с дедушкой. В воздухе висит запах болота. Тяжелый, зеленый, тошнотворно-сладкий. Я слышу будто наяву шум текущей воды, и он заглушает звуки приближающихся шагов, доносимые издалека ветром стоны. Мне 8 лет, и я во Флориде. Мне 23, и я в Калифорнии. Моя жизнь — лишь краткий миг. Природа может быть жестокой, но аллигаторы болота Эверглейдса и мертвые — вечные.